и читать можно со мною. И тогда понимание учения будет более углубленным. Читать его можно со своей иерархией. Говорю «своей», ибо кто-то из стоящих на лестнице света ближе, чем другие. Звенья цепи расположены по лучу. Законы иерархической связи очень точны. Нельзя перескочить через звено, и нельзя произвольно выбрать другое, оставив свое, и нельзя взять в ученики того, кто принадлежит другому звену. Оказать помощь можно, но не руководить. Это правило соблюдается особенно строго. У неопытных руководителей много желания набрать побольше учеников и зазвать на свой двор с чужого. Неопытность очень стремится поучать и руководить, не понимая, какая ответственность и тягость берется на свои плечи. Много прохожих, некоторые из них, получившие сверх своей способности вместить, становятся врагами. Невмещение обычно вызывает антагонизм, противодействие и враждебность. Отпадающие начинают злобствовать, усугубляя свою карму. Отвечает зазвавший. Кроме всего этого, свет, который внутри, освещает тьму и приближающихся, вызывая их энергии к проявлению. Свет в вас становится проявителем их тьмы. Но в других он пробуждает лучшее, что в них есть, и они могут зажечься. По огням сердца найдете преследуемых. Их, огни в сердце несущих, гнали и преследовали всегда. Так было раньше, но так не будет в эпоху огня и утверждения света. Довольно убийств, преследований и распятий. Не тьма, но свет будет царствовать в мире.